Глава 25. Вот уж чего точно Лиза не могла даже предположить, так это то, что ей так понравится работать в крохотной фирме «Орфей». Оказывается, так бывает. Сначала тебе приходится по душе атмосфера старого дома, потом к начальнику ты проникаешься едва ли не дочерними чувствами. И как-то незаметно за очень короткое время небольшой коллектив становится тебе семьей. Именно так и случилось в жизни Лизы. За какую-то неделю. Она сдружилась со всеми. С секретаршей Игната Федоровича, Любашей, которая оказалась замечательной веселой девушкой. С главным и единственным бухгалтером Мариной Гавриловной, которая, как выяснилось, приходилась Игнату Федоровичу двоюродной сестрой. С двумя его племянниками-близнецами Виктором и Кириллом, работниками цеха и столярных дел мастерами. Еще был водитель Денис, в обязанности которого входила доставка заказов. И он тоже оказался классным парнем. Но не чудо ли это? И это чудо Лиза пестовала, считая самым главным в своей жизни. Первая рабочая неделя пролетела как один день. С утра до вечера Лиза занималась разработкой рекламных направлений, налаживанием контактов с потенциальными клиентами. Половину времени проводила в офисе, половину – в разъездах. Порой не получалось выкроить несколько минут на обед. И засиживалась она, бывало, в офисе допоздна. Но усталости не было и в помине. А первые, пусть еще и маленькие победы, радовали ее неимоверно. «Игнат Федорович, я в музучилище», – заглянула Лиза в цех, где и трудился с самого утра хозяин Орфея. «У меня там встреча с директрисой и со спонсорами. Пожелайте мне удачи». «Удачи, Лизонька», – приспустил Игнат Федорович очки. «Собственно, не сомневаюсь, что она всегда с тобой. Ну и наша удача – это ты, милая», – улыбнулся он ей, и на сердце сразу потеплело. К нему Лиза за короткое время успела привязаться всем сердцем. И особенно ей нравилось попивать с ним вечером чай и разговаривать. Собеседник он был очень интересный, и жизнь его пестрела разными потешными курьезами. А как он рассказывал обо всем этом, заслушаться можно было. «Куда едем?» – поинтересовался Денис, когда Лиза заняла пассажирское место. «В музучилище», – назвала Лиза адрес. «Пора нам уже выходить на новый уровень». Не без гордости она могла считать рост продаж музыкальных инструментов своей заслугой. Именно с ее появлением в фирме и наметился скачок. Но пока еще это были штучные отгрузки. А сегодня она планировала договориться о поставке не одной-двух скрипок, а целой партии струнно-смычковых инструментов. При этом она с удовольствием рассказывала людям, что покупают они самые лучшие инструменты, высокого качества и со 100% гарантией. Ведь дело именно так и обстояло. «Лиз, а ты занята вечером?» — снова обратился к ней Денис. «Да вроде нет, а что?» — машинально отозвалась Лиза, освежая в памяти информацию об училище, листая страницы на планшете. «Ну, может, сходим куда?» «Что? В каком смысле?» — посмотрела Лиза на Дениса. «Ну, в смысле, в кафешке посидим или в кино?» Выглядел он смущенным. Но еще сильнее смутило его предложение Лизу. Как-то не готова она была к такому. Нет, она, конечно, не могла не замечать всех тех знаков внимания, что оказывал ей водитель. Да и времени вместе они проводили много, разъезжая по городу. Но дело в том, что никаких отношений ни с кем Лиза завязывать не хотела. Просто не была готова еще к этому. И теперь вот не знала, что можно ответить. «Ладно, понял уже», — грустно улыбнулся Денис. «Не хочешь». «Не в этом дело», — тряхнула головой Лиза. Обижать хорошего парня ей не хотелось. «Просто недавно я ушла от мужа. Сам понимаешь, что пока мне не до свиданий». «Ты была замужем?» – удивился Денис. «Была. Аж 3 года», – вздохнула Лиза. «Я не знал». На этом щекотливую тему они закрыли по молчаливому согласию. Да и вскоре уже подъехали к зданию училища. «Добрый день», – заглянула Лиза в кабинет директора, предварительно постучавшись. «Вы ко мне?» – посмотрела на нее поверх очков дородная дама. Именно такими Лиза почему-то и представляла директрис музыкальных школ или училищ. Пышнотелыми, с крупными чертами лица и обязательно высокими прическами. А еще в возрастных, седовласых и в очках. Даже пришлось прятать улыбку, когда входила в кабинет. Бывает же такое, когда фантазии словно оживают. «Я представляю интересы фирмы «Орфей», пиар-менеджер. Мы договаривались с вами о встрече». «Да-да», — заметно обрадовалась директриса и даже привстала со своего места. «Проходите, пожалуйста, присаживайтесь», — указала она на диван. «Знаете, вы ведь для нас настоящая находка». «Правда?» — удивилась Лиза. Она-то полагала, что это они находка для фирмы «Орфей». «Ну, конечно. Я когда увидела у одного из наших студентов дамбру, изготовленную фирмой «Орфей», то сразу оценила ее качество и звучание. Меня это потрясло, особенно когда узнала про совсем невысокую цену». Расхаживала перед Лизой дама, невольно вызывая восхищение тем, как она любила музыку и свою работу. «Это же... аналогов таких в нашем городе точно нет, да и не только у нас, уверена. И тогда я подумала, что неплохо было бы держать ваши инструменты на балансе нашего училища. Не все студенты могут себе позволить купить качественный инструмент, вы понимаете?» «Ну, конечно». Тут Лиза не лукавила. За неделю работы в «Орфее» она усвоила, что хороший музыкальный инструмент стоит приличных денег. «О чем и речь?» – активно закивала директриса. «Но также вы должны понимать, что у нас нет таких денег, чтобы закупить у вас партию инструментов». «Да?» – уже почти расстроилась Лиза. «Да, но у нас есть спонсор, который точно не откажет нам в помощи», – победоносно закончила дама, останавливаясь перед сидящей на диване Лизой. «И с минуты на минуту он подъедет. Вот ему вы и расскажете обо всех плюсах вашей продукции, как и убедите, что нашему училищу, нашим талантливым студентам она нужна». «С удовольствием это сделаю», — обрадовалась и Лиза. Рассказывать о музыкальных инструментах с некоторых пор она полюбила. И получалось у нее это отлично. Осталось дождаться спонсора. Директриса предложила ей испить чаю с печеньем. Сама же и поухаживала за ней. И они как раз успели осушить чашки, когда дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился Игнатов собственной персоной. «Так он и есть спонсор? Вот уж кого Лиза точно не ожидала увидеть. Нет, про Глеба она не забыла, и даже временами ждала от него звонка. Но время шло, а мысли о нем становились все тусклее». В конечном итоге Лиза убедила себя, что Игнатов остался в ее прошлом, что больше они не встретятся.